«Я думала, что приходит уже мой конец», — сказала леди, вздыхая свободнее и сжимая руки. «О, как ужасно все это!» «Да, правда», — прервала старушка, — «местечко не совсем приятное. Это наше чистилище. Ну, успокойтесь, миледи, мы воротимся другим путем. Теперь же потрудитесь следовать за мной». Миновав светлую красивую галерею, леди Б вступила в обширный зал, меблированный с некоторой роскошью. В середине его стоял стол, покрытый ковром вместо сукна. На нем лежали книги и бумаги. Кругом стола в строгом порядке стояли красивые и удобные кресла. За столом восседал мужчина в синем сюртуке и лосиных брюках, почтенный капитан Пэдди О'Крен. «Здорово, Мадлен», — сказал он старухе. «Здравствуй, самка фигляра, милая подруга моя». «Фу!» — воскликнула старушка, оскорбленная бессовестным приемом капитана. «Вы, друг мой, не умеете обращаться с дамами». «Лжешь, лжешь, лукавая кошка, голубка моя», — прервал ее капитан и, обращаясь к леди, продолжал. «Потрудитесь сесть, сударыня, черт меня возьми, если я недостойным образом уважаю прекрасный пол. Не обращайте внимания на эту ведьму, она лучшая приятельница моя. Прошу присесть, миледи, садись и ты, лукавая плесунья, и поговорим о делах. Что вам угодно?» «Мистер О'Крен», — с презрением ответила старуха, как бы желая отомстить ему за его грубости, — «вы знаете, что нам угодно. Делайте ваше дело и не забывайте, с кем говорите». «Не про себя ли ты уж говоришь, Мадлен?» — вскричал капитан с удивлением. «Потрудитесь объясниться сами, сеньора, холодно и с досадой», — сказала старуха. «Я не буду разговаривать с этим наглым грубияном». «Грубияном! Что ты? Да я тебе сейчас докажу, что умею обходиться с дамами высшего круга, сударыня. Побеседуемте по-приятельски. Вы пожаловали сюда за пустой вещичкой, перстнем». «Экая пустая вещичка в полмиллиона! С тобой не говорят, проклятая трескушка!» «Итак, вы пожаловали за кольцом, которое у вас взяли на подержание в Ковентгарденском театре. Кольцо это у меня в кармане. Если я вру, то пусть черт вертит меня на том свете, как кубарь». «Вот выкуп за него», — прервала его леди Б, подавая шкатулку. «Здесь ровно 20 000 фунтов, сэр». «Слышь, Мадлен, миледи назвала меня сэром. Вот это доказывает, что я умею обращаться с дамами. Так вы сказали, миледи, что в этом ларце 20 000 фунтов. Это чертовски лестно». И, надев на свой длинный узкий нос очки, капитан начал считать. «20 000, — проворчал он наконец, — все сполна. Миледи, вот ваш перстень». «Погодите! — воскликнула старуха и вырвала перстень из рук Пэдди. «Я сама хочу отдать его сеньоре». «Что вы делаете?» — с волнением сказала леди Б. «Пожалуйста, не извольте беспокоиться, многоуважаемая сеньора. Я отдам вам ваш перстень, когда буду прощаться с вами». «Это уже до меня не касается», — равнодушно сказал капитан. «Делитесь между собой как вам угодно. До свидания, миледи. Прощай, Мадлен, коварная кошка». Не говоря ни слова, старушонка взяла леди Б за руку, вышла с ней в сени и тут остановилась. «Позвольте, сеньора, пришпилить к вашей шляпке вуаль. Это маленькая, но необходимая предосторожность. Делайте, что хотите, только выведите меня поскорее отсюда». Старуха вынула вуаль на подкладке из шелковой материи, пришпилила его к шляпке леди Б. Они сошли с лестницы, и через несколько минут леди, следуя за старухой, очутилась в карете, которая привезла их сюда. Старуха отшпилила вуаль и спустила занавески у окон. Прошел добрый час, во время которого старуха трещала, что есть мочи. Леди же Б. не слушала, будучи погружена в другие мысли. Когда карета остановилась, старуха подняла шторы и сказала: «Сеньора, вы у подъезда вашего дома, а вот и ваше кольцо». Леди Б. вдруг опомнилась, живо схватила драгоценную вещь и без помощи лакея, подававшего ей руку, взбежала по ступенькам лестницы. «Адьё, сеньора, адьё!» — кричала ей графиня. Карета быстро уехала и через несколько минут стояла на Вимпольской улице перед домом номер 9.